Глава 26. Наконец я приблизился к особняку Сиселуца, тому самому, где жила Бината. Я понял, почему писатель так любил это место. Оно создавало полное впечатление оторванности от цивилизации. Дорога здесь уже начинала заворачивать на главный холм, так что дом был построен не на ровном месте, а вплотную к горе, поэтому располагался террасами. С дороги была видна только крыша и немножко мансарды, зато здесь из всех окон с балкона и террасы должен был открываться потрясающий вид на море. Лужайки, как и сада вокруг дома, не наблюдалось, все заросло бурьянами кустами. Хозяева явно предпочитали естественный пейзаж, а может, им просто было все равно, потому что двери и окна были наглухо закрыты ставнями, словно обитателям дома претила сама идея дневного света и свежего воздуха. На секунду я подумал, что они просто уехали с острова, но на мой стук дверь приотворилась, и я увидел недовольную девушку в проеме, закрытом на цепочку. «Мы не разговариваем со свиньями», — сходу заявила она прямо мне в лицо. «Я не из полиции, просто интересуюсь привидениями». «Нэш!» — крикнула она. «Нэш, иди сюда! Тут еще один псих из этих! Эй! Вы из постояльцев Блэквуда?» «Да, но...» «Ух ты! И не побоялись прийти в самое логово разврата? Или думаете, что у нас тут в самом разгаре черное место?» «Да не стой в дверях, Дон, впускай овечку!» — раздался изнутри хриплый голос. Девушка сняла цепочку, и я протиснулся за ней в дом. В отличие от остальных особняков, вход тут располагался сбоку, как и холл с лестницей, зато весь первый этаж занимала огромная гостиная, которую новые хозяева умудрились сделать еще больше, снеся перегородки между помещениями. Окна были не только закрыты, но и занавешены черной тканью, зато помещение освещали галогеновые лампы. Слова насчет черной мессы уже не казались преувеличением. Все присутствующие, как мужчины, так и женщины, были одеты в черные одежды. На Дон Чадвик была длинная черная хламида и накидка, волосы спускались на лицо, выкрашенные белым гримом. Ее муж Нэш был одет в черную водолазку, несмотря на 30-градусную жару. Неудивительно, что Блэквуд подозревал именно их. «Вы уже слышали о событиях сегодняшней ночи в отеле Блэквуда?» «Я же сказала, мы не разговариваем со свиньями. Я захлопнула дверь у них перед носом», — вскинулась Дон. «Молочник рассказал, что там сегодня ночью убили какого-то старикашку», — томно протянула девица в черных кожаных брюках и кожаной жилетке. «По крайней мере, я выяснил, что они пьют молоко». «А мы тут при чем? Мы против насилия». «Это кто вообще?» — подал сонный голос еще один молодой человек в черном. «Засланный коп!» В помещении отчетливо ощущался запах марихуаны. Я ни капли не сомневался, что если эти ребята зачем-то решили бы вломиться в комнату Блэквуда, они бы произвели куда больше шума и бардака. «Нет, я не коп. Просто интересуюсь потусторонними явлениями и местными проклятиями. Вам что-то о них известно?» «Бабкины суеверия. Напустили всех собак на бедного японца. Мало им Хиросимы. А вы знаете, что вы живете в доме писателя Честера Клода Лутца, того самого, кто привез Абинату на остров?» «Нет. Вообще-то дом принадлежит агенту Нэша. Он сдает его нам для репетиции очередного перформанса». «А это интересно». Вдруг парень в водолазке забегал по комнате. «Надо больше узнать об этом Абинате. Я хочу посвятить ему новую инсталляцию. Назову ее «Чужак на тире».» Остальные бросились к Нэшу и начали бурно обсуждать предстоящий проект, совершенно забыв о моем существовании. Я вдохнул пары каннабиса, плавающие по комнате, и стал постепенно двигаться к выходу. «Подождите!» — крикнула мне Дон Чадвик. «Эй, вы! Как вас там? Любитель привидений! Вы нам нужны! Мы хотим услышать историю Абинаты!» «Обратитесь в городскую библиотеку», — посоветовал я. Я чувствовал себя слишком усталым, чтобы идти дальше в город и вести какие бы то ни было разговоры. Поэтому я вернулся в отель, зашел в свой номер, с наслаждением принял ванну, лег в кровать и начал заносить в блокнот краткий итог всех бесед с соседями и событий прошедших суток. За этим занятием меня застал сон и смежил мне веки.